Каким бы сложным ни был путь его светлости в последующие годы, я лично никогда не усомнюсь, что в основе всех его действий лежало желание видеть справедливость в нашем мире. А немного спустя пришла печальная весть. Герр Бремен застрелился в поезде между Гамбургом и Берлином. Его светлость, естественно, был очень расстроен и немедленно принял решение направить фрау Бремен деньги соболезнования. Однако после многодневных усилий, в которых я тоже принимал посильное участие, его светлость так и не смог установить место жительства никого из родных Герра Бремена. Судя по всему, тот в последнее время не имел крыши над головой, а семья его рассеяла. Я считаю, что и без этой трагедии лорд Дарлингтон все равно избрал бы тот же самый образ действий. Желание положить конец несправедливости и страданию пустило в его душе слишком глубокие корни, чтобы он мог вести себя по-другому. Во всяком случае, непосредственно после смерти Герра Бремена его светлость уделял все больше и больше времени проблемам германского кризиса. В доме стали регулярно бывать могущественные знаменитые джентльмены, в их числе помнятся такие видные фигуры, как лорд Дэниелс, профессор Мейнард Кейнс и мистер Уэллс, прославленный литератор, а также ряд других лиц, каковых, поскольку пребывали они неофициально, я не хочу называть. Они часто вели с его светлостью бесконечные дебаты при закрытых дверях. Некоторые гости и вправду пребывали настолько конфиденциально, что я получал указание позаботиться, чтобы никто из слуг не узнал их имен, а порой и не увидел в лицо. Однако лорд Дарлингтон, об этом я говорю с благодарностью и не без гордости, ни разу не пытался ничего скрыть от моих глаз и ушей. Могу привести много случаев, когда кто-нибудь из гостей, оборвав себя на полуслове, бросал на меня настороженный взгляд и в ответ слышал от его светлости неизменное: «Не беспокойтесь, уверяю вас, при Стивенсе можно говорить откровенно». Итак, в течение 2 лет, последовавших за смертью Герра Бремена, его светлость вместе с сэром Дэвидом Кардиналом, ставшим в то время его самым верным союзником, методично создавал широкое объединение единомышленников, убежденных в том, что нетерпимому положению в Германии должен быть положен конец. В этот союз входили не одни лишь британцы и немцы, но также бельгийцы, французы, итальянцы, швейцарцы. Среди них были дипломаты и политические деятели высокого ранга, видные священнослужители, отставные военные, писатели и философы. Одни, как и его светлость, твердо верили, что в Версале была допущена несправедливость и безнравственно продолжать наказывать народ за войну, которая уже кончилась. Другие, видимо, не столько пеклись о Германии и ее населении, сколько опасались, что экономический хаос в этой стране, если его не остановить, может с чудовищной быстротой перекинуться на весь мир. К началу 1922 года его светлость ясно определил для себя, чего он хочет добиться — собрать и не где-нибудь, а в стенах самого Дарлингтон-Холла, наиболее влиятельных джентльменов из числа тех, чьей поддержкой он заручился, и устроить неофициальную международную конференцию для обсуждения путей и средств пересмотра наиболее суровых положений Версальского договора. Дабы подобные мероприятия не проходили впустую, им следовало быть авторитетными, причем в такой степени, чтобы оказывать решающее воздействие на официальные международные конференции. Несколько последних уже имели место, и хотя целью их был объявлен пересмотр договора, породили они лишь неразбериху и чувство горечи. Наш тогдашний премьер-министр, мистер Ллойд Джордж, призвал провести в Италии весной 22 года еще одну большую конференцию, и поначалу его светлость хотел собрать совещание в Дарлингтон-Холле как раз для того, чтобы обеспечить принятие на этой конференции решений, которые бы его удовлетворили. Они с сэром Дэвидом сделали все возможное, но сроки оказались слишком жесткие. После того, как конференция мистера Джорджа снова не дала результатов, его светлость взял на прицел очередную большую конференцию, которую планировалось на следующий год созвать в Швейцарии. Вспоминаю, как в это примерно время я принес лорду Дарлингтону в малую столовую утренний кофе, и он, складывая «Таймс», брезгливо заметил: «Французы». «Ну, в самом деле, Стивен, что тут скажешь? Французы?» «Да, сэр. А ведь мы обнимались с ними на глазах у всего мира. Как вспомнишь, впору в ванну лезть отмываться?» «Да, сэр. Когда я последний раз был в Берлине, Стивенс, ко мне подошел старый приятель еще моего отца, барон Оверат, и сказал: «Почему вы с нами так поступаете? Вы что, не видите, что мы больше не можем?» Так и подмывало заявить ему, что это все мерзавцы-французы. То есть, я хотел сказать, совершенно не похоже на англичан. Но, вероятно, нельзя такого себе позволить. Негоже ругать наших милых союзничков. Но уже тот факт, что самую непримиримую позицию в вопросе освобождения Германии от суровости Версальского договора занимали французы, настоятельно требовал участия в совещании в Дарлингтон-холле хотя бы одного французского джентльмена, обладающего безусловным влиянием на внешнюю политику своей страны. Больше того, я несколько раз слышал, как его светлость высказывал мнение, что без участия такого лица любое обсуждение германской проблемы выльется в пустопорожнюю болтовню. Таким образом, в подготовке этого мероприятия они с сэром Дэвидом перешли к последней решающей партии. Видеть, какое неколебимое упорство они проявляли перед лицом повторяющихся неудач, значило учиться смирению.